Далее происходит нечто невероятное. Полгода кряду оба брата, старший и младший, рука об руку ходят из кабака в кабак и одурманивают себя чичей. И второй путешественник, точь-в-точь как брат, пишет родным во Францию: «Выезжаю на будущей неделе», а сам не уезжает. Какое чудовищное похмелье заставило его все же однажды утром посмотреть правде в глаза. Он буквально сбежал, спасся от наваждения, покинув брата на произвол судьбы. Юристы уладили все формальности, и теперь тот, кто сбежал, управляет поместьями во Франции, а другой, отказавшись от титула и всех привилегий, живет в меблированной комнате среди индейцев и стал так похож на них, что на улицах его не узнают. Но я хотел рассказать не о Чиче. Рассказ пойдет о женщине. Как мне описать остров, где совсем недавно произошли эти события? Так недавно, что судебный процесс еще не кончился. Этот остров не чета солнечным маркизам или островам общества, нет. Это один из тех островков, что протянулись цепью от Новой Гвинеи до Нумеа. В других местах сменяются сезон дождей и сухой сезон. Здесь обычно говорят, у нас бывает сезон дождей и дождливый сезон. Это значит, что дождь идет круглый год, и 12 месяцев подряд перегретая земля выделяет водяные пары. В хижинах все покрывается плесенью, так что меньше чем за 10 дней фотопленка становится негодной. В этих местах жарче, чем где бы то ни было. Влажный жар обволакивает кожу, заполняет легкие, и человеку кажется, будто он задыхается. На Таити девушки красивые, славную подружку можно найти в Индокитае, и в глубине Африки попадаются очень привлекательные негритянки. На Новых Гибридах, Соломоновых островах, в Новой Гвинее туземцы таковы, что не сразу решишься признать в них людей. Вдобавок администрация, что не месяц, узнает про новые случаи каннибализма. Местные жители не очень-то их и скрывают. На побережье властвует белые. Но что творится в глубине страны? Да и вообще, сколько народу живет в этих непроходимых лесах? Это никому не известно. Недавно летчики обнаружили на Новой Гвинее десятки тысяч людей, о существовании которых не подозревали. Они населяют край, до которого можно добраться только по воздуху. Для работы на плантациях приходится привозить китайцев или аннамитов, потому что канаки отказываются трудиться. Итак, вот мой рассказ. Вообразите себе обширную плантацию на одном из этих островов. Она принадлежит молодому англичанину, энергичному и предприимчивому. У него есть компаньон белый, я назову его Боб. Это его управляющий, но в то же время и друг. Кругом ни души, не считая полусотни желтокожих рабочих, да рассеянных по лесу канаков, которые изредка появляются на плантации. Вот уже 3 года, а то и все 5, белые живут здесь, не зная никаких развлечений, кроме шахмат, в которые играют, ожидая благословенного часа, когда можно будет идти спать. И вот уже 3 года, как англичанин, что ж поделаешь, сблизился с канакской женщиной, такой же уродиной, как все туземки. Иногда по вечерам она приходит к нему в спальню. Боб не заводит разговоров на этот счет. Он ведет себя так, словно для него это в порядке вещей. В те вечера, когда она приходит, он пораньше удаляется к себе. Туземка до того безобразна, что никакой здравомыслящий человек не может испытывать к ней ни малейшего чувства. Но мало того, что она безобразна, она еще и лгунья, и нечиста на руку. Все появлением всякий раз пропадают вещи, так что англичанину частенько приходится задавать ей трепку. Ну и что дальше?